Это правильная тактика в условиях острого противоборства с вражеской пропагандой, соврал я. Однако, Татьяна взяла паузу. Мне кажется, одних только согласованных тем в постановлении мало. Понимаете, о чем я? Честно говоря, слабо представляю, что вы имеете в виду. Допустим, у нас есть перечень тем, обсуждение которых не является скрытой или явной вражеской пропагандой. ЦК считает достаточными, например, обсуждение прогрессивной молодежью вопросов, связанных с окружающей средой. Но ведь молодежь может выдвинуть свои предложения в свободной трибуне, темы, которые их тревожат, что им хочется выставить вперед. Совсем не обязательно это будет критика социалистического строя. Я поясню свою мысль. Когда мне довелось присутствовать на собраниях комсомольской ячейки, неважно, каких именно, то заметил одну и ту же тенденцию. Из общей массы выделяются креативные товарищи, прямо-таки реально думающие головой, не трафаретно мыслящие. Вот если бы их пустить к трибуне, задействовать как потенциал для обновления. Считайте, что откровенность поможет делу. Коммунисты должны быть честными и открытыми. От молчания формализм растет. Вы мыслите очень прогрессивно, заявила Татьяна, и очень раскованно. Боюсь, однако, что такие изменения принимают на уровне ЦК КПСС. Мы можем проявить инициативу. И снова Татьяна замерла в нерешительности. Да чего же советскому человеку страшно выйти на собственное дело? Это серьезный шаг, разумеется. И он в полном соответствии с идеями социализма. Если марксизм-ленинизм утрачивает инициативность, то как же мы одолеем наших оппонентов? Я вас уважаю, Андрей Григорьевич, но все же существует иерархия. Со стороны контролирующих инстанций могут возникнуть вопросы. Неужели совсем нет тем, по которым советская молодежь с иностранной не схлестнется языками? Подумаю. Только не забывайте, пожалуйста, что я всего лишь секретарь-референт. Вы очень умная девушка, сделал жест рукой, как бы завершая дискуссию. Хорошо, остановимся на этом. Принесите мне еще раз для чтения то самое постановление по фестивалю. На этот раз я действовал более эффективно. Необходимые материалы заранее требовал от Татьяны, чтобы не страдать амнезией или додумывать из памяти историческую верность. Правило номер два. Следуй правилам. Благо, что КПСС выдает их в максимально четком и ясном виде, а остальные организации просто копируют, едва модифицируя их. Усидчивость моей секретарши была поразительной, а тактичность избавляла от ненужных переживаний за свое поведение. Кажется, скажи правду о своем реальном происхождении, она свела бы все изумление в тихое замечание. Какой у вас сегодня интересный юмор. Ориентируемся на решение ЦК. Сообщите замам, что они должны представить свои идеи до пятницы. Осветить в комсомольской печати. Что еще? Через сколько дней начало? 22. Прекрасно. А где курочка? Наверное, у себя в кабинете. Он не заходил? Нет. ХМ. Странно. Точно что-то скрывает. Либо боится после неудачной попытки слить меня из комсомола. Надеюсь, он к этому не причастен. Сегодня пятница, так что отличное время поговорить с ним на чистоту. Если на этом все, то пригласите в кабинете на чай курочку, скажите, что есть важный вопрос. Я принялся листать журнал «Молодой коммунист», и только спустя минуту обнаружил, Татьяна стояла у порога и никуда не ушла. Что такое? Забыл пойти на совещание, Андрей Григорьевич, в последние дни у вас случилось несколько очень важных событий. Сменили отчество, поженились. Я хочу поздравить вас, ее голос заметно задрожал, желаю прожить в браке долгие счастливые годы. Спасибо, с толикой безразличия сказал я, чем на секунду поставил ее в замешательство. Правда, мне нет никакого дела до брака по расчету, пока он не даст конкретную пользу, до той поры и вспоминать желания нет. Моя мечта, к 35 годам создать семью, осознанно и без ветра в голове, и то, как вы разобрались с недругами, это прямо ух. Татьяна чуть подняла кулачки вверх. Настоящая победа. Я горжусь вами, Андрей Григорьевич. Вы сильно изменились. Правда? Насколько? Ну, определенно в лучшую сторону. Не знаю, может быть, на вас так серьезно повлияла Лира. То, что нашли общий язык друг с другом, просто невообразимо. Простите за откровенные эмоции. Я просто очень горжусь. Кстати, мне согласовать отпуск после фестиваля? Зачем? Для медового месяца, Андрей Григорьевич. Во время фестиваля никого никуда не отпустит, понятное дело, но вы не грустите. Если бы сказали раньше, что будет свадьба, Опять этот дрожащий голос. Все так внезапно. Лира на следующей неделе уезжает в Берлин. Командировка. Медовый месяц пока откладывается. На лице Татьяны установилось дикое смущение. Моя вина. Разумнее говорить дозированно, с примесью лжи о нашем браке. И так все выглядит слишком странно. Секретарша кивнула головой и ушла, закрыв за собой дверь. Что ж, хоть кто-то замечает мои успехи. Написал на блокнотном листе ее фамилию. Выше уже фигурирует курочка, Иван и Лира. Иван, надо подчеркнуть, стоит под знаком вопроса. Первое впечатление о нем размылось последующими встречами. Желание спать с моей женой, пусть эффективной, вызвало отвращение. Уверенность придаст реальные поступки. Исходя из текущего положения, можно предположить, как будет развиваться мое продвижение наверх. В команду Озерова войдут люди из самого близкого круга. Из индустрии, Григорий Максимович. Терпеть не могу отца Андрея Ивановича, но слишком уж у него хороший политический вес. Он человек старой закалки, а значит, общий язык с номенклатурой найдет. На первое время точно нужны исключительно дружеские связи с красными директорами, как их называли в учебниках истории. Секретарица КП индустрии, вероятно, проводит интересы своих отраслей. В перестройку высвобождение экономических гигантов может привести к чрезмерному давлению на решение партии. В дальнейшем, если номенклатура захочет повоевать, ей можно дать бой. Только не как Горбачев, не нужно повторять его ошибку. Отношения с номенклатурой у него были слишком аппаратно-конформистские. Курочка. Ох, только бы ты не оказался человеком с двойным дном. В его кандидатуре несколько преимуществ. Во-первых, связи с соцстранами, точнее с молодежью. Это именно то, что пригодится в будущем. Во-вторых, самый близкий и надежный. В-третьих, дает моральную поддержку. Не то чтобы плачу в подушку, как в первые дни, но курочка умеет сбрасывать накопившийся стресс своей веселостью. В-четвертых, масса любит харизматичных. Татьяна и Иван – не лидеры. Максимум, если научатся аппаратной игре, то в каком-нибудь бюрократическом институте могут занять руководящую позицию. Но в партии они будут слишком серыми. К середине перестройки таких кандидатов народ станет в буквальном смысле сметать на альтернативных выборах. Но они аналитики. Татьяна явно разбирается в диссидентских темах. У Ивана живой и дальновидный ум. Пока все мягко намекают на буксование, он вполне однозначно говорит о возможном провале. Еще большой плюс – у обоих связи с научной интеллигенцией. У Ивана отец, со слов курочки, по линии международных отношений очень сблизился с Горбачевым. Тогда понятно, откуда Сережа знаком с Ваней. Яблоня общая, международная. Лира, танцующий уголек, нестабильная антикоммунистка. Возможно, искренне хочет развала СССР. Я в противоречивом положении. С одной стороны, не являюсь светофилом, с другой стороны, мое попаданчество как-то связано с перестройкой и союзом. У Лиры совершенно точно хороший контакт с диссидентами и неформалами. Наладить диалог с ними – это резко обогатится политическими очками к концу перестройки. Впереди еще протестующий Ельцин. Сколько бы я ни копался в истории, как мне кажется, ножи в спину СССР имели ельцинскую гравировку. Лира поможет выбить из-под его ног диссидентскую почву. К тому же ее настоящий отец, по всей видимости, член политбюро, и он весьма печется о жизни своей внебрачной доченьки. Мои заботы становятся заботами Лиры, а они уходят в уши высокопоставленного чиновника. Прекрасно, что-то я замечтался, пора бы меру знать. Звонок по телефону. Андрей Григорьевич, а Андрея Ивановича можно? На той стороне был курочка ехидным голосом. А с ЕСМИ, Комсомольская почта сообщила, что меня искали. Все так, ну ждите, скоро загляну к вам. И не соврал. Сережа, сходить бы нам в ресторан, предложил я, надевая пиджак. ХМ, а как, раньше со свистом бы уже оделся, попробуй догони. А теперь хмыкает. Проблемы, есть одна, Сергей сел поближе. Может быть, тебе стоит с Иваном в ресторан сходить? Это еще почему? Ну а что? Курочка с большим интересом разглядывал свои ногти. Уже за моей спиной встречаемся. Как быстро удалось узнать корень всех болезней. Наш Сережа ревнует к товарищу. Его не взяли в ЦК КПСС, блата не хватило, но винить он хочет меня. Плохо. Нужно бороться с эгоистической конкуренцией в коллективе. Поговорим по душам. Предложил я, еще бы, мы отправились на вечернюю прогулку. Друг молчал, я же не подталкивал к началу разговора, считая нужным подготовиться. Знаешь, не по-товарищески так себя вести, заговорил курочка. Это как, я тебя свел с Иваном, чтобы вместе двигаться вперед. Ты же начал за моей спиной с ним общаться, договариваться. С чего ты решил, что я с ним веду дела? А как же вчерашняя встреча? Было дело. Так ты мальца соврал мне, получается? У курочки от ветра волосы взъерошились. Повышать ставки с ним опасно. Наверное, это неприятно признавать, но лучше сдаться ему в маленьком преступлении, чем создать одно гигантское. Извини, Сережа, ты прав, некрасиво получилось. Сейчас, когда ты поднял разговор, я понял, что в твоих глазах это выглядит не лучшим образом. Курочка молча шел. Я продолжил. Знаешь, у меня возникли проблемы в комсомоле. Эта нападка из отдела комсомольских органов сильно задела. Выкрутиться удалось, но думаю, что скоро последует еще одна атака. И ты решил обратиться к Ивану? Курочка остановился. Солнечные лучи затухали над Москвой. Чтобы что, он же к комсомолу никакого отношения не имеет. Чтобы идти сам знаешь куда. Ах вот оно что, у курочки брови поднялись. А про меня забыли? Тебя забыть? Хорош, шутник. Я специально спросил у Вани, как твои дела. Не стоило спрашивать. Раз сижу в комсомоле, то дела прежние. Прости, положил ему руку на плечо. Мне нужно было поговорить с тобой. У меня от тебя тайн нет. Хорошо, вздохнул курочка. Пошли дальше. Мороженщица сидела у белой тележки, усталая и недовольная. Будешь? Ткнул пальцем на нее. А давай, две лакомки, пожалуйста. И вот когда мы присели на скамейку, заели мороженым жару и расслабились, я перешел в контрнаступление. Сергей должен знать, что у меня тоже есть границы. Но вот что меня смущает, Сережа. А, у друга вся верхняя губа была в белом пломбире. Как так получилось, что ты ничего не знал о заговоре? Секретарь ЦК комсомола, опытный аппаратчик, а прошло мимо ушей. Не верится как-то. Ты меня в чем-то подозреваешь, что ли? Видишь ли, я перед тобой всегда откровенен. Когда меня выписали из больницы, то пришел сперва к тебе, не к Мишину даже. И потом, когда шепнули, что у Ивана Ивановича есть план выкинуть меня из комсомола, я не на шутку встревожился. Мол, а почему узнаю не от лучшего друга? Я не знал, что Елфимов против тебя в аппарате ЦК что-то готовит. Курочка перестал есть мороженое. А что ты тогда вообще знал? Вот тебе неприятно, когда за твоей спиной полезные связи налаживаю. Хоть ты и свел меня с этим лунатиком Иваном, мое честное обещание закончилось по факту на субботней встрече. Напомню, что встреча не состоялась, попал в аварию. Повезло, почти без царапин. Мой водитель до сих пор в больнице. Короче, потерял билет наверх. Чтобы это исправить, связался с ним самолично. За спрос не бьют. Ты же понимаешь, моей вины нет в том, что тебя не перевели в работу ЦК КПСС. Ну да, тихо произнес курочка. Так вот, позволь мне сделать предположение. Ты знал что-то о заговоре. Наверное, искать твоего участия в нем не нужно. Но обидно, что своего друга ты оставил в беде. Я не участвовал вместе с Елфимовым. Честное слово, курочка положил руку на сердце. Когда узнал, то замешкался. Каюсь. А потом ты вернулся из больницы, и тогда сразу же принялся защищать тебя. Очень захотелось Айкоса. Не знаю, насколько смущен 30-летний курочка, но моя 20-летняя душа требовала перезагрузки от эмоций. Кажется, я понял, что этот советский ловелас дорог мне. Он не серый, живой, несмотря на должность и статус, простой, искреннее в простом. Хотя в прошлой жизни у меня не было ни одного друга с таким типажом поведения, как у курочки. Ты обиделся на меня? Спросил он, вытирая мороженое салфеткой. У нас возникло недопонимание. На пару минут установилась тишина. Сергей, в моей жизни случилась большая перемена. Думаю, и так заметил. Мы, комсомольцы, судьбой сплочены, но все же я нуждаюсь в друге, товарище, напарнике, который пулеметную ленту подаст в трудную минуту. Вроде как договорились, что идем вперед вместе. Детский сад какой-то. Не завидуй своему товарищу. Доверие строится поступками. Пусть это будет нам уроком. Друг от друга ничего не скрываем. Всегда и везде боремся с врагом, как со своим личным, поддерживаем. Согласен, курочка протянул пятерню в знак примирения. Клянусь считать тебя как своего брата. У тебя лапа грязная, засмеялся я, вся в пломбире. Хрюшка, пятачок свой видел? Пальцем мазнул мне по носу. Во, погляди, дай салфетку. Нет, так ходи. Засмеялись. Машины шумно ездили по проспекту. Вечер вошел в силу, жара стала спадать. Андрей, а что будешь делать с Елфимовым? Курочка посмотрел на меня, вернее, что мы будем делать, ничего, вот так, ну да, зачем его трогать, ты хоть знаешь, чего ради он взбаламутил воду, ему не понравились твои чудачества за последние месяцы, к Мишину ходит и рассказывает, какой безответственный Озеров, совсем нам не товарищ, потому решил сбросить из аппарата, как только подвернулся случай с автомобильной аварией, надо же, какой креативный товарищ Елфимов, не осуждаю, это его выбор, но осуждаю. Стоило бы ответить ему за такое. Да зачем? Скривился я. Ну что еще зачем? Предлагаешь по-сталински разобраться в центральном аппарате комсомола? Нет, обойдемся без Сталина. Обойдемся без нападок на Елфимова, отрезал я. Это бесполезно. После него придет другой, третий, четвертый. Комсомол тесноват для подобных интриг. У него могут быть какие угодно полезные задачи. Но только не тренировка в политике. Все решает старший брат. Тогда что мы будем делать? Как что? Нас ждет родная партия, Сережа. Только в ней имеется крыша от всех ураганов и дождей. Так что вперед, к победе коммунизма, комсомольцы выступают в поход. Не слышу твоих громких и бурных аплодисментов, товарищ Курочка. Глава 11. Грани знакомства. Чем отличалась фигура Лиры от фигуры Татьяны? У Татьяны всегда подчеркнуто деловой стиль и строгие контуры. Она ничем не выделялась, не было никакой особенности во внешности, простая красота молодости. Тело Лиры очень гибкое, грани мягки, тонкие, изящные и грациозны. Худоба шла ей, отражала суть личности, порхающая в синем небе свобода. Глядя на нее, спокойно раздевающуюся передо мной, я поймал себя на мысли. Ну, была не была, все-таки по паспорту мы честные сожители, паспорт есть, но после этого спешно затряс головой, находя такую идею излишней. Она набросила на голое тело белый халат, покрутила вентили в ванной, пуская горячую воду. Пар шел клубами, заполняя пространство. Ты что, никогда так раньше не делал? Ноги Лиры лежали на моих коленях. Нет, друзья так и не делают, если только совсем навеселе. А я однажды с одним молодым писателем в Париже подружилась. Сидели в ванне. Доминик читал стихи, а я ничегошеньки не понимала, только восхищалась наигранностью. У меня на лице выступило смущение, из-за чего Лира рассмеялась. В вашем мире сексуальной революции не было, что ли? Еще какая была? Тогда почему ты такой скованный? Лира, не забывай, что я все-таки другой человек. Удобно сравнивать с тем самым Андреем Ивановичем, но такое сравнение не очень корректно. Ой да брось, Лира ковырялась в своей сумке и напряженно что-то искала. Считай, ничего серьезного между нами не было, нет поводов для ревности. Так я и не ревную. А жаль, из сумки на свет вышел стеклянный узорчатый флакон. Ты стал лучше, ты его лучшая версия. В каком плане? Во внешнем уж точно. Прежний Андрей меры не знал, его чрезмерность сдерживали исключительно родители. Пить он так и не научился, а убивал в себе горе страшнее, чем это делают в далеком медвежьем углу. Я поинтересовался, что за горе случилось с Андреем Ивановичем, но Лира словно проигнорировала вопрос. Вместо этого она взяла извлеченную из недр бесконечной сумки бутылочку и, потирая ручки, захихикала. «Сейчас будем купаться в розовом масле, как тогда в Париже. Погоди-ка, что значит будем?» У меня в груди похолодело от одной только мысли лежать с ней в ванне. «Ну да, а ты думал, для чего приглашен? Чай пить, квартиру посмотреть, познакомиться ближе?» Смущенно отвернулся к окну. «С того дня, как приехала в Москву, мы не можем нормально поговорить, ведь ты мне совсем мало знакома. Ну походи, посмотри, пока с ванной тут вожусь». Дом Лиры был впечатляющий. Не просто сталинка, а именно одна из сталинских сестер. Я жил в квартире директора автозавода, просторной и удобной, но даже у нас не было такого потолка и роскоши. По советским меркам, конечно, очевидно, что чем выше потолок, тем больше твой номенклатурный статус. Папенька у моей жены влиятелен да нельзя. Лира имеет колоссальное преимущество перед всеми в номенклатуре. Если золотую молодежь куда-то приставляли, к каким-то едва заметным должностям, принуждая изображать труд, то у нее и должности толком не было. Когда я спросил ее, что за командировка у нее была в ГДР, она громко рассмеялась. Это не командировка, это одна большая советская шутка. Чтобы я работала, просто немыслимое явление. Полагаю, что за смехом скрывается правда, она работает в каком-нибудь торгпредстве под видом секретарши, перекладывает бумаги со стола на стол и все свободное время вживается в полное ущемление и тягот жизненный период Ленина в Швейцарии. Получает моя жена официальную зарплату на сберкнижку, а живет на широкую ногу благодаря конвертам. Вполне может быть, что она еще вдобавок относится к зарубежной агентуре КГБ. Не хочется превращаться в параноика, но и любовь к творческой интеллигенции можно трактовать двояко. Мне не пришлось долго размышлять над тем, каким образом у Лиры получился такой привилегированный статус. Внебрачный ребенок, стыд для советской семьи, позорное нарушение морального кодекса строителя коммунизма. В общем, этические нормы номенклатура перед ликом советского народа будто бы соблюдает. Это стало понятно хотя бы потому, что Андрей Иванович пил только в специально отведенных местах, не попадаясь на глаза силовикам или простым москвичам, а Леонид его тайно из ресторанов вез домой и в час, и в два, и в три ночи. Но за внешним фасадом, построенным для советского человека, можно было делать гораздо больше. Лира тому пример. Все равно Суслова уже нет как 3 года. Некому сделать вежливое одергивание, с ритуалом положения партбилета на стол. Если Лира родилась вне брака, то советскому чиновнику оставалось только укрыть ее от партийно-чекистского надзора, либо вовсе отказаться, сдать в детдом, чтобы растворилась в сиротской безнадеге. По какой-то причине истинный отец этого не сделал. Более того, полюбил ее, взял под своеобразную по моим меркам опеку. Формально она вне семьи, не носит фамилии, отчество чужое, участие в жизни отца околонулевое. Чертовски сложная форма отношений между отцом и дочерью. Смог бы я так, точно нет, послал бы сразу. Лира ни в чем не нуждалась, щелчком пальцев могла достать себе и вкусное, и дорогое, однако с отцом вживую общалась очень редко. На всякий случай, с той стороны держали ощутимую дистанцию. Даже на нашу свадьбу тесть, чье имя до сих пор одна большая загадка, не приехал, чем сильно разозлил Григория Максимовича. Лира не расстроилась ни капли, она все понимает. Все-таки у отца настоящая семья есть, жена, которая однозначно заревнует к сопернице. Я очень мало знал свою жену, и отчасти приехал не столько поглазеть на квартиру, проникнуться вайбом сталинского лухаристайла с видом на Котельническую набережную, сколько поговорить с Лирой, просто, по-человечески, по-дружески. Лира, как насчет того, чтобы ты плавала дельфинчиком в ванной, а я рядом присяду на стульчик, буду рисовать тебя. Умеешь рисовать? Неа, все бывает в первый раз. Лира сбросила халат. Я попытался изобразить на лице что-то вроде не удивлен, знакомо, ага, да-да, все на месте. Раздевайся и залезай. Одной ногой Лира уже вошла в горячую ванну. Дверь еще прикрой, пожалуйста. Лира, я полный аутист. В растерянности встал стрелой. Вот что ты этим мне хочешь сказать? Приглашение на секс? Вовсе нет, дурашка. Ее тело погрузилось в воду, белая пена вспученной горой закрывала оголенные плечи и грудь. А если у меня будет не та реакция? Лира сделала суровое лицо, даже наклонила чуть вперед голову. Андрей Григорьевич, немедленно прыгайте ко мне в ванну. Именем советской власти, приказываю, исполнять супружеские обязанности, а именно дружить, ласкать и веселиться. С большим вздохом сбросил одежду. Высокая температура ущипнула ноги. Ой, а что ты от меня скрываешь? Она шлепнула меня по рукам, будто я тебя не видела раньше. Ох, Лира, ты один сплошной поведенческий эксперимент. Погрузился в воду. Мы смотрели друг на друга, а между нами большими облаками витала пена. В кипятке моешься? Значит, казалось, будто мое тело варится как у рака. Какой же ты неженка, я не могу. Лира вылила розовое масло, сразу весь флакон. Какое счастье, что нет во мне крови Понтия Пилата. Да расцветет букет алых роз в купальне. Боже, перед глазами вспыхивает Париж. Ах, город любимый, как же по нему скучаю. Ее ноги стали играть с моими, а я все никак не мог расслабиться. Пытаясь понять, что не так, разум постоянно приходил к мысли. Не вкрашился, нет привязанности, чуждый человек, к тому же все статусы перепутались. Я ее муж, ага, тут хотя бы подружиться для начала. Она меня старше на 10 лет, физиологически же мы равны. Красивый слоник, кивком указал на статую. Большой мастодонт держал стойку, хоботом обливая себя. Это памятная вещица, в знак советско-индийской дружбы, от посла. Неважно, я ее все равно не люблю. При первой возможности сдам куда-нибудь. Лира достала маленький металлический портсигар, положила на тумбочку стеклянную пепельницу и закурила. «Ну, рассказывай, о чем?» – удивился я. «Обо всем». Из воды вынырнул витиеватый дамский жест рукой вверх, с большим намеком на то, что пора вести душевный разговор. Как жилось в твоей стране? Люди были счастливы? Внутри меня повисла мрачная тишина. Розовое масло от воспоминаний остро, почти болезненно ударило в нос. На самом деле, плохо, очень плохо. Не верю, большая затяжка, выдох и клубок дыма отправился на потолок. Ах, черт, форточку открыть забыла. С тяжестью вылез из ванны, наспех вытерся и раскрыл окно. Июльский шум сразу же ворвался в комнату. Запрыгнул обратно, растянул улыбку до ушей. Сейчас сгорю со стыда. Только нет, я не в порядке. В ужасе мое сердце колотится от того, что сижу с красивой девушкой, которая вдобавок жена, и не знаю, как правильно себя вести. Одно для себя понял, что к хукап-культуре не отношусь. Одного присутствия мало, нужно влюбиться. Но нужно ли? Ладно, поведенческий эксперимент продолжается. Ты похудел, заметила Лира. Что за лев этот тигр? Да, я занялся собой, довел количество отжиманий до 20. Прошлый владелец тела отжимал только бутылки. Да, вернемся к теме. Не верю тебе, что может быть хуже совка. Лира бросила в меня большой кусок пены. Ну скажи мне, что? Ядерная война, невыносимое воспоминание, поверь. И кто начал? Мы, да с чего вдруг? Огрызнулся я. А кто же еще? Дымок улетел в потолок. Ты знаешь, о чем сейчас говорят на Западе? В моем 1985-м? Что-то припоминаю. Да, Андрюша, в Берлине, Париже, Лондоне, во всех европейских городах рассказывают о наших ракетах. Довелось перед отъездом почитать газеты. Либерасьон, Таймс и Форвардс, наверное, знаком с ними в будущем. Заголовки вовсе не богемные, весьма приземленные. Ядерные ракеты средней дальности нацелены на их страны. И это ни разу не озабоченность. Это страх. Как мне не предположить, что наших рук дело? С их стороны ведь тоже ракеты стоят. Першинги не воздушный шарик. Лира усмехнулась. Она потушила сигарету, нырнула под воду, а после почти что выпрыгнула. Так кто в твоем 2028-м начал? Уж не товарищ Лигачев? Трамп? Кто это? Президент США. Секундное замешательство. И зачем ему уничтожать мир? Придурок, дегенерат, шиз. Я не знаю, Лира. Официально мы якобы потопили американскую подлодку. События прошли очень быстро. Ясно, у Лиры словно испортилось настроение. Нет, зай, давай зайдем с другой стороны. Расскажи, как там жилось до того, как случилась ядерная война. Вы же не под бомбардировками находились последние годы. Ну как сказать, пришел мой черед усмехнуться. Когда-то Таурус падал, когда-то Си-шторм бабахал, а еще дроны периодически делают об здание шлеп. Что такое дрон? Беспилотник. Летающая машина. Человек управляет дистанционно. Лира многозначительно кивнула. Я попытался выключить кран, но она тут же остановила. Не стоит. Шум прекрасно мешает лишним ушам. Люди все так же друг друга стараются уничтожить. В ее вопросе отчетливо слышалось разочарование. Не все. Да ладно, это я надушнил сейчас. Иногда было прекрасно. Интернет, постоянная смена занятий, сериалы, Майнкрафт, жизнь в комьюнити. Просто пойми, меня уничтожило ядерной бомбой, буквально на молекулы разбросало по Москве. Но, вместо того, чтобы исчезнуть, я вынужденно оказался в СССР, в теле какого-то комсомольца-алкаша. Ну такое. И как тебе? Гляжу, ты не столь категоричен в отношении него по сравнению со мной. В отношении Андрея Ивановича, ой, да забудь о нем, в меня снова полетел комок пены. Страшный сон, а не человек. Все, нет его. Есть Андрей Григорьевич Озеров, мой муж и настоящий душка. Между нами разница другого характера, Лира. И какая же? Вот как тебе объяснить? Я потер напотевший лоб. Смотри, у вас, номенклатуры, взор обращен на Запад. Хотите жить по-западному, получать удовольствие от прелести и богатой устроенности. Что же в этом плохого? Дорогой. Лира фыркнула в пену. Плохо не то, что хочется жить по-западному. Ужасно, что большинство из вас, судя по моему опыту общения, совсем не хочет сделать так в своей стране. Вот мое отличие. Если я позволю вам повторить все так, как было в моей истории, то закончится апокалипсисом. У меня только один выбор – менять, делать иначе, пытаться создать другую хронологическую ветку. Это неизменяемая страна, Лира со всей силой сопротивлялась. Не жалею, что родилась в России, но тихо сидеть, уткнувшись в самиздатовскую книжку, не хочу. Мне нужно летать, парить, быть свободной, а менять. У реформаторов жизнь несчастливая. Думаешь, Горбачев что-то изменит? Попытается. Советского Союза не станет. Я кинул в нее комок пены. Коммунизм окончательно умрет. Все как ты мечтаешь. Лира громко засмеялась. А Ильича похоронит? Нет, из пушки выстрелит в сторону Швейцарии, сиронизировал я. Да ты что? Нет, постой, ты мне врешь. Ты улыбаешься. Конечно, вру. И в 28-м лежал. Ну вот видишь, Россия не меняется. Там поменялось так много, что всего не счесть. Чтобы рассказать, одного вечера будет мало. А что останется вместо СССР? Лира заиграла пальцами в струе воды. Все пойдет не так, как могло бы быть в лучшем виде. 15 независимых стран с гигантской кучей проблем. Некоторые из них повоюют друг с другом. Жена озабоченно взглянула на меня. А как? Что ж, это стоило ожидать. Грустно вздыхая, она окунулась. Пена осталась на ее мокрых волосах. У тебя не было девушки? Внезапное заявление вызвало во мне оторопь. Вообще-то да, не стал юлить перед ней. Предпочел бы в 20 лет посмотреть на мир, пожить для себя, осознать как личность. Безумно интересно, почему? В твоей эпохе нормально не иметь отношений до 20, у всех по-разному, как у людей. Но да, мое поколение не очень спешит прыгать в отношения. Лучше подходить к этому осознанно. А я другая. Живу красивыми моментами, охочусь за мигом прекрасного. Человеческий удел короток. Была бы моя воля, то всем советским людям подарила свой взгляд на жизнь. Вот почему мы такие мрачные, даже немцы не так суровы, как мы. Она резко замолчала. Да и зачем удерживать в семье? Залезала свои волосы назад. У меня классический пример русской безотцовщины. Иной раз подумаешь, кому на Руси быть хорошо? Точно не мне. Как же, заботливый попик ведь имеется. Квартира такая, что простому рабочему даже не мечтать. Мы оба понимаем, что его присутствие в моей жизни номинально. Эти подарочки от дырочки лишь игра с замаливанием грехов перед той женщиной, которую я должна называть мамой. Ты ее знаешь? Нет, и не хочу. Безразлично пожала плечиками Лира. Устала. Будущее у тебя мрачное. Разум. Ничего не поняла. Наверное, твоя душа еще не готова раскрыться. Когда мы вышли из ванны, Лира принялась мазаться кремами и высушивать волосы. Я ждал ее на кухне, в ожидании пил чай и заедал время. Заметив, что пролил воды и рассыпал печенье на столе, жена с укором отметила: «Мужчины, наступила полночь». Лира разложила мне диван в гостиной. Перед тем, как разойтись по комнатам, неуверенным голосом сказал: «Пожалуйста, не уезжай». Это остановило ее у двери. Подойдя ко мне, ласково погладила волосы. «Что такое? Меня притягивает к твоей необычности. Не в интимном смысле. Ты необычная, понимающая и способная слушать. Я тут совсем один, поговорить ни с кем. А ты никому не рассказал? Нет. И тебе было ужасно страшно признаваться. Тяжело. Болезненно прям. Бедняга, дай обниму». От нее слишком сильно пахло розами. «Правильно поступил, что никому не рассказывал. Могут счесть умалишенным. Разозлятся, захотят спрятать куда-нибудь подальше от всех. Велотекущая шизофрения, если слышал о таком диагнозе. Но мы же договорились, Андрюша. Помнишь, после брака у каждого своя дорога. Мне нужно черпать откуда-то силу. Ты не представляешь, каково это, быть единственным в мире. Я знаю будущее, и оно ужасно. Чтобы пережить испытанное, положить конец апокалипсису и вернуться назад, мне нужно действовать, и действовать в команде. Лира, с тобой и мне свободнее». Последние слова вызвали в ней умиление. Поцеловав в лоб, она обещала подумать. Лежа в темноте, глядел в потолок и чувствовал обманутым в ожиданиях. Спугнул птицу. Лира слишком любит свободу от всего. От досады я перевернулся и с размаху ударился лицом в подушку. Глава 12. Квартирная сепарация. Утром меня ждал завтрак от Лиры. Яичница. Пережаренная и пересоленная. «Ну, Зэ», — сказал ей, пытаясь подобрать нужные слова. «Вкусно», — улыбалась она. «Не то слово. А к чаю что?» Из холодильника выплыл шоколадный торт. «Вчера привез Прагу один приятель. Чашки наполнились чаем. Давно ко мне подвязывается, пытается найти узы любви между нами. И как, получается, он сумрачный гений из советского НИИ. Тихий, мрачный и хитрый. Очень умный и смотрящий в глубину. У него душа 200-летнего. Напоминает ворона. Любит зализывать волосы. Звучит так, словно он характерный. Разве ты не любишь таких, каких, ну, необычных, у которых личность четкая, яркая? Я люблю характерных, но не отталкивающих». Лира сморщилась. «Что уж ты, мне бы еще за генерала выйти». «Поздно, Лира, уже поздно». Мы засмеялись. На пальце все так же непривычно сидело обручальное кольцо. «Да, Андрей, привыкай к переменам. попал в перестроечную страну, перестраивайся и сам. Вкусный торт, будучи сладкоежкой, мне сложно не угодить в сладком, но эта Прага всерьез порадовала. Еще бы, достать его чертовски сложно. Дефицит, он же ресторанный. Андрей Иванович тоже любил приносить его. У него была договоренность с рестораном. Наверное, если ты обратишься к ним, то вспомнит ее, эту договоренность, будут выдавать без очереди. Какие интересные прелести жизни выясняются. Прага из Праги, как по-коммунистически, заметил я, улыбаясь. Ты про Блад, Лира отрезала мне второй кусок. Звезда, горевшая одиноко, высилась над черной тьмой и утонула. Конец. Раздался звонок, она побежала разговаривать. Громкий веселый голос с шутками и вспоминаниями намекал мне, что это всерьез и надолго. Я ел торт, подумывая над тем, какие вопросы с ней еще не обсуждены. Их, на самом деле, было много. О прошлой жизни всегда можно успеть рассказать позже. Более всего интересует вопрос о готовности тестя поддержать мою кандидатуру. Блад есть блад. Если советская система принуждает меня играть по таким правилам, то я буду это делать. Это не значит, что такое положение дел устраивает, но в открытую атаковать сейчас бессмысленно. Сожрут и не подавятся. Уже имею прецедент, когда грязным способом попробовали выпроводить за дверь. СССР – гигантская сверхцентрализованная система. Даже маломальские изменения должны быть согласованы с центром. Судя по последним месяцам, каждый шаг перемен исходит только из Кремля. Никогда не думал, что все настолько серьезно. Поэтому в ЦК комсомола мои полномочия минимальны и подчинены вышестоящим директивам. Этим сверхцентром теперь является Горбачев. Ну что ж, ждите, Михаил Сергеевич. Короче говоря, надежда на то, что отец Лиры поспособствует моему партийному росту. Я пока вижу карьерный трек так: в ЦК КПСС попаду через Ивана, поработаю год-два на стартовых должностях, всеми силами пробьюсь на высоту, в секретариат или даже политбюро. Самый молодой член политбюро. Чтобы такое провернуть, нужно занимать какую-нибудь очень весомую должность. Я смотрел на два отдела, пропаганды и общий. Сейчас у меня бэкграунд как раз агитпроповский. По логике партийной лестницы закинуть должны именно в агитпроп. Но для преобразований важно поставить своих людей в промышленные отделы. Этим получу заметные преимущества. Во-первых, увеличится вес на голосовании. Во-вторых, появится в доступе капиталы для реформ. В-третьих, не допустить появления корпоратов. В противном случае, сметут не только СССР, но и меня с ним. И снова выйдем на традиционный исторический трек. Нужно разобраться с КГБ. Если папа Лира не выступил против, это не значит, что все успешно разрешилось. Возможно, ему просто не сообщили. Информация о том, что меня брали под наблюдение, должна была сохраниться где-нибудь в бюрократических недрах организации. Это создает особую проблему. Меня могут скомпрометировать на самом важном моменте, например, когда буду брать высокую должность. С другой стороны, чекистам невыгодно сообщать о провале наблюдения. Подслушивающее устройство разнесло в автоаварии. Ай-яй, какая неудача. А вдруг еще найдут какие-нибудь детали? Плохо. Лучше ничего наверх не докладывать, мало ли. Погоны сдерут за провал операции. Еще нужна квартира. Служебная либо личная, разницы никакой. Сепарация от родителей назрела. Желание ливнуть из квартиры Озеровых назрело почти сразу после выписки из больницы. Идеальный вариант в сожительстве с Лирой. Меньше вопросов, крепче легенда о дружной и здоровой советской семье. К тому же жить на Котельнической набережной и правда здорово. Получу ли согласие от Лиры? Наконец, полезно бы разобраться с просьбой Леонида. Обещание дал, исполняй. Мой водитель пошел на огромные жертвы ради меня. К Григорию Максимовичу с таким запросом лезть бесполезно. У Ивана же задача в проталкивании кандидатуры в ЦК. Не стоит его перенапрягать. Впрочем, он еще ничего и не сделал. Начну с самого полезного. Помогу Леониду. Лира, я позвал пропавшую. Да, тут, могу тебя о кое-чем попросить? Давай. В ее руке уже дымилась тонкая сигаретка. Есть карандаш и листок. Написал все известное о Евгении. Кто, откуда, где пропал? Без указания источника информации. И добавил пометку «срочно». «Кто это?» – удивилась Лира. «Маловероятно, что тебя интересуют такие личности. Ты просишь о помощи, но не говоришь про свой интерес. Необычно, неприятно. Сложно привыкнуть, что передо мной не Андрей Иванович. Просто думаю, зачем перегружать лишней информацией? Я разве идеальная девочка, Андрюша? Все делать, как надо, не буду. Большая ошибка, если ожидаешь от меня игры в приказы, усложняешь. Листок вернули обратно. Ну ладно, пошел на мировую. Играешь в драму, Лира. Короче, это сын моего водителя. Он служил в Афганистане, пока не пропал. Обещал исполнить просьбу, найти парня. Так кто теперь передо мной, Робин Гуд? Помогаешь бедным? Усмехнулась Лира. Леонид здорово помог мне в трудную минуту. И да, хочу помочь простому человеку. В той жизни у меня простая судьба обычного чела. Я в 2028-м не элитарий. Лира медленно покивала. Похоже, ей не нравилось такое прошение. Что ж, в горести и радости, сказала она, забирая листок. Сообщу как смогу, и ничего не обещаю. Кстати, тебе пора. Так скоро, расстроился я. Мы могли поговорить о будущей истории всего, и ты так и не дала ответ об отъезде. Не сегодня. Скоро приедет гость. Лира засуетилась, забегала по квартире, наспех пытаясь прибраться. На прощание меня обняли, вручили еще один кусок шоколадного торта и улыбчиво закрыли перед носом дверь. Собака соседки отчаянно залаяла через дверь рядом. Вот такая у меня жена. Спасибо и на том. После свадьбы Григорий Максимович, как и полагается семейному тирану, успешно продавивший свое желание, расцвел как настоящий розовый пион на клумбе. От него теперь исходило исключительно позитивный и добрячковый вайб. Прежде суровый мужчина настолько расслабился, что принялся чаще улыбаться, играть в розовые ласки с Викторией Револиевной, по-доброму разговаривал со мной, даже с редкой каплей директорского уважения. Подлинно дистиллированное счастье. Чем дальше от свадьбы, тем больше ненависти. Я его не простил. Психологический урод, он и в советское время урод. Все никак не нарадуется тому, что принудил меня по всем фронтам. Папа Андрея Ивановича воспользовался слабым положением, протолкнув все самые желанные хотелки, и сейчас в состоянии эйфории проводил беседу за ужином. «Ты сегодня от Улиры приехал?» «Да». Улыбка до ушей. Виктория Револиевна мягко тронула мужа в плечо. В ответ пошла целая речь про будущее поколение Озеровых, про внуков и правнуков, будущих советских дипломатов и министров. Кринж. Чувствую себя рабом, племенным быком для размножения. Бесконечно рад за тебя, Андрей. Наконец-то встал на путь истины. Когда отправитесь с Лирой в путешествие? За завтраком его самочувствие обычно лучше, чем вечером, после работы на заводе. Бесконечно рад за тебя, папа. Пока не знаю. Съездите в Крым, посетите Ялту. Или на Кавказ. Как насчет Сочи? Может, подсобить чем-нибудь? Спасибо, но мы решим самостоятельно. Что ж, ему не хватало долгой выдержки. Он явно подбирал слова, так как в моих глазах считывал безразличие. Должно быть, вам виднее. Современная молодежь хочет быть самостоятельной, поддержала меня Виктория Револиевна. Римма, принесите мясную запеканку. Еще не приготовилась. Служанка умело разливала суп по тарелкам. Ну сколько можно ждать? Что там опять случилось с духовкой? У Виктории Револиевны любое недоразумение, связанное с Риммой, мгновенно вызывает боль. Гриша, рецепт передала Валентина Петровна. Да я что, против? С умом только, по разуму делать. Но свадьбы без медового месяца нет, не понимаю такого. Кстати говоря, я хочу обратиться к руководству с просьбой выдать служебное жилье. У Виктории Револиевны в суп упала ложка. Римма застыла с половником. Даже часы на стене замерли в ожидании. «Римма, принесите запеканку», — разорвала молчание хозяйка стола. Служанка поспешно ушла на кухню. «Это серьезное решение», — прогудел Григорий Максимович. «Даже не знаю. Андрей, не торопишься ли? Тесно в нашей квартире? Или Лире не нравится? Зачем так спешить? Не понимаю. Мне не нравится с тобой жить, а сел ты заводской», — клокотала у меня в душе. «Вот что ты докопался, с марта твой Андрей Иванович, который отныне Григорьевич, практически не пьет ни вина, ни шампанского, наложил вину, что твой сынок синичил. Можно поменять комнаты», — предложила Виктория Револиевна. «Похоже, и ей предложение не по вкусу. Пусть к нам переезжает Лира. Возьмите кабинет Григория Максимовича, а он обустроится в твоей спальне. По метражу кабинет больше». «Зачем?» — раздраженно спросил я. «Что еще за зачем?» — возмутился Григорий Максимович. «Пошла жара. Давайте спокойно поговорим», — выставил вперед руку в знак примирения. «Я не хочу, чтобы ко мне отнеслись агрессивно и без достоинства». Григорий Максимович аж рот раскрыл от изумления. «Римма». Голос Виктории Револиевны прозвучал как выстрел. «Римма Аркадьевна, где мясная запеканка?» «Еще чуть-чуть», — донеслось из кухни. «Андрюша, мы за тебя беспокоимся», — начала мама. Она от нервов уронила салфетку, ее пышная прическа из помпезной превратилась в напуганную. «Ты говоришь, хочу переехать в свою квартиру. Честно говоря, я ничего против не имею. И Григорий Максимович, надо полагать, тоже заинтересован в твоем взрослении. Но ведь мы прекрасно помним, чем закончилась твоя первая попытка. Ах, вот оно что! Настоящий Андрей Иванович уже пробовал пожить в одиночку. И снова ловушка. Я в заведомо проигрышной позиции, потому что об этой истории я узнал только сейчас. Кто знает, что этот комсомольский золотой мальчик натворил. Надеюсь, не убил никого. Быть в теле убийцы отвратительно. Давайте поговорим о прошлой попытке», – предложил я. «Да, получилось плохо. И этот человек называет попытку устроить алкопритон плохой». Григорий Максимович хлопнул в ладоши. «Вот это номер. Восхитительно. Что дальше, героиновая путевка? Ты нас чуть ли не в ад загнал в тот раз. Сколько пришлось отбиваться от милиции, от следствия, сколько было сделано звонков, со счету сбились. Я чуть было партбилет не положил. Все сплетничали, говорили, у Озерова, а у Озеровых ты только сейчас стал мужчиной, взялся за ум, пошел по нормальной дорожке. И это, прошу заметить, наша заслуга. Под пристальным наблюдением, так сказать, Римма Аркадьевна, либо запеканка на столе, либо увольнение», — отчеканила хозяйка. Служанка с охами и вздохами вбежала с плоской кастрюлей. От блюда шел дымок, золотая корочка еще шипела. Кастрюлю поставили в центр стола. Римма со слезливыми глазами смотрела то на меня, то на Григория Максимовича, совершенно растерянная. Виктория Револиевна вырвала из ее рук деревянную ложку и принялась самолично раздирать несчастное блюдо. «Одни проблемы с вами, Римма, сущий кошмар какой-то. Запеканка, легкая гастрономия, тут сложностей быть не должно. Семейный ужин, а простой ну катастрофический». Ложка в руке Виктории Револиевны елозила по запеканке так, будто тупым ножом режут корову. «Я прошу прощения, Виктория Револиевна, позвольте ножом подрезать». «Не надо», — закричала хозяйка. Ситуация зашла в тупик. Или прорываться с боем, и тогда Григорий Максимович может вновь психануть и полезть с кулаками, или отступить, и тогда поступлюсь принципами, словлю отвратительнейший тильт неуважения себя, или дать компромисс. Что им нужно взамен? Умоляю, только не ребенка. Все равно этот вопрос следует решить, папа и мама. Так решай же, только нормально решай, по-человечески, с умом. Лицо Григория Максимовича покраснело от гнева. «Я съеду от вас, как только получу новую должность». Трое посмотрели на меня так, будто совершенно признание в диком, невероятном преступлении. Сожрал рыбок из аквариума Виктории Револиевны. Или все-таки изнасиловал Лиру. «Какую еще должность?» — спросил папа Андрея Ивановича. «Какая разница? Как только утвердят в новой должности, то подам заявление на предоставление служебной квартиры. Я никогда не верил в миражи», — пропел Григорий Максимович. «Пусть так, хорошо, по рукам». «Гриша», — рот Виктории Револиевны исказился от страха. «Пусть, он ведь уже женился, перестал пить и перестал попадать в неприятности. Пусть, и Лира может ужать его молодую безбашенность. Хорошо, пусть получит сначала должность, а потом переезжает вместе с женой в отдельную квартиру». Мне стало плохо. Подступила тошнота, в груди болело. Хотелось сбежать из квартиры. Римма поддела кусок запеканки, положила на тарелку и отстранилась. «Андрюша, что за должность? Ты хоть скажи нам». Виктория Револиевна от волнения случайно мокнула палец в свой суп. «Какая?» — мою реплику прервал телефон. Звонок шел из коридора. Римма поспешила к нему. «Добрый вечер, с кем я разговариваю?» «Да, все верно. Представьтесь, пожалуйста. Молодой человек, Иванов, в одной Москве тысячи». «Хорошо, сейчас передам». Римма позвала меня. «Андрей Григорьевич, вас к телефону». Мужчина представился как Иван Витальевич. «Кто это?» Вопрос отца оставил без ответа. В трубку громко дышали, да и посторонний шум сильно фонил. Кажется, это был звук рычащей дороги. «Привет», — прозвучало на той стороне провода. «Иван, я не узнал его голос. Как вовремя ты позвонил». «Привет, буду короток. У меня новость. Надеюсь, что хорошая. Других я слушать пока не хочу и не буду. Послезавтра я отправлюсь в командировку. У меня был разговор. Наверху произойдет передвижка». «Что это значит?» «Это значит, Андрей, что появился шанс исполнить задуманное. Постарайся сделать все как надо». «Как же я пойму, что нужно сделать?» Разговор загадками раздражал меня. Повисло молчание. «Алле, ты поймешь, позовут». Соберись. Мне стоило больших трудов узнать про передвижку. Ясно. Спасибо тебе, Вань. Слушай, постарался спросить как можно тише. А есть ли в вашем каком-нибудь НИИ служебная квартира? Может, ты знаешь. Снова молчание. Я не справочное бюро. С придыханием повесили трубку. В гостиной все ждали. Сев за стол, взялся за запеканку. Недурно. Теперь у меня появился реальный шанс отыграть сегодняшний трэш с родителями. В скором времени дадут повышение, я получу козырь на руки, перееду в квартиру. Но внутри все равно осталась боль. Прогнулся. Обеспечил всем необходимым хотелку Григория Максимовича. Энная уступка в его пользу. Хуже того, приходится брать на себя чужую вину, молча соглашаться с тем, что да, бывший пьяница, развратник и пропащий. Андрюша, кто это? Виктория Револиевна. Дабы сбросить накопившуюся злобную атмосферу, показательно взялась за вилку. «По работе, готовьтесь к моему переезду», — сухо ответил я, доедая запеканку. Глава 13. Маневрирую и побеждаю. Клочок бумаги, подложенный в ящичек стола, красноречиво сообщил. «Стуколина убирают». «Интерестинг. Кто принес? Кто такой Стуколин? Почему уберут?» У меня было не очень много сведений об этом человеке. За несколько месяцев поработать с заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС удалось только на общих совещаниях. Можно сказать, на истфаке его не обсуждали, фамилия не всплывала. Это далеко не брежневская фигура уровня Суслова, хотя и Стуколин выходец из той же застойной эпохи. Побыть наедине с ним не довелось, но по документам я точно знал, что он ведает в ЦК КПСС агитпропом. Что еще? По осторожным оценкам, у Стуколина крайне консервативные взгляды на идеологию. Его уход поможет взять под контроль культурное воздействие на общество. Судя по почерку и цвету чернил, записку оставил Курочка. У Татьяны удалось выяснить, что он приходил в кабинет в не самое удачное время, когда ей пришлось отлучиться, а больше оставлять было некому. Откуда мой друг узнал про скорую опалу Стуколина, мне непонятно. Спрошу при встрече. Какая птичка принесла ему на хвостике инсайт? Я развалился в кресле, расслабив галстук и закинув руки за голову. Что поделать, товарищ Стуколин? Коммунистическая номенклатура любила подсаживать своих же в угоду еще большей власти. Капиталы в СССР в частных руках не очень-то накопишь, обменять их сложно, зато власть – настоящий и ценнейший ресурс, волшебный в деле избавления от дефицита. В попытках вспомнить, что стоит за выходом Стуколина из игры, на ум приходит только одна фамилия – Яковлев. Но что случилось? Александр Николаевич подсадил конкурента, Стуколин потерял доверие Горбачева, Стуколин был жестким сторонником марксизма-ленинизма и непримиримости к реформизму, возможно, наступил на пятку генсеку, а тот его не простил. Снова жалею, что нет под рукой айпада и Wi-Fi. Пределы человеческой памяти сужают качество принимаемых мной решений, но такова природа любой элиты – склонный не к консенсусу, а к конкуренции, номенклатурные коммунисты почти что братья-близнецы каким-нибудь финансово-промышленным элитариям из стран Западной Европы. Удивительно, но попаданчество дало большие уроки в политике. Номенклатурщики те еще лисы, хитрые, коварные, меркантильные и крайне дисциплинированные. Последнее качество развито до военного уровня. Партбилет как погоны, потерять категорически запрещено, ибо утрата подобна смерти, не только политической, но и часто социальной. После партбилета второй по значимости статус является принадлежность к какой-либо группировке. Андрей Иванович держался за счет отца, столичного директора крупного производства. Московская прописка Григория Максимовича, а также его пролетарско-индустриальная биография способствовали крепкой спайке с большим числом известных номенклатурщиков. На этом, пожалуй, все, связи его заканчивались. Поэтому мой отец так настойчиво давил на скорую женитьбу с Лирой. Прославившийся в прошлом как отчаянный и пьющий золотой ребенок, Андрею Ивановичу было бы чертовски сложно найти выгодную пассию. Я сделал качественный рывок. Чтобы избавиться от маргинальности, пришлось действовать самым ярым сторонником антиалкогольной кампании. С 7 мая почаще вставлял в свою речь серьезную озабоченность проблемой пьянства и алкоголизма, что долг каждого коммуниста в демонстрации на личном примере активной борьбы с подобными пороками. Проще говоря, просто цитировал постановление ЦК. Людей такое прибегание к речению положительно устраивало, я же относился к партийно-канцелярскому попугайничеству с огромным рофлом. Да, Сережа, советский народ единодушен в том, что употребление спиртного нетерпимо для него. А ты, получается, оторван от советского народа. Кто ты? Буржуазный прихвостень, лицемерный дружок класса капиталистов и помещиков. Курочка, давясь от смеха, обильно запивал положительные эмоции шампанским. Одно стало ясно, вот оно, то самое окно возможностей, сообщенное Иваном. Если ему и было известно, то только от отца, работающего в международном отделе ЦК. Наверное, слухи пошли быстро по аппарату, а он, давший обещание мне, решил исполнить задуманное через появление освободившегося места в руководстве партии. Но как я реагирую на полученный инсайт? Самым что ни на есть парадоксальным образом. Вроде как должен радоваться, потому что выхожу на финальный круг по проблеме выживания в советском обществе. Бронь от надзора КГБ, получение реальных рычагов власти, привилегии высшей номенклатуры, работа над изменением истории. Но вместе с тем меня одолевают поистине философские переживания. Куда все же подевался истинный Андрей Иванович? Я живу в его теле, используя его биографию, занимая социальный статус и роли, наконец, не давая возможности ему жить. У него нет никаких способов действовать и существовать в нашем мире. Теоретически Андрей Иванович умер. Еще одна гипотеза, он застрял в разуме, находится как бы в тюрьме, задавлен моим сознанием. Можно ли отыскать его? Разговор с ним открыл большие тайны. Если он умер, то я хочу знать, как именно. Например, он часто юзал алкоголь, лег спать, остановка сердца и смерть. Примерно в тот же миг мое сознание перемещается в тело Андрея Ивановича. Либо он уснул, а я фактически убил его, вторгшись в пределы его разума. Мне не нравится такая мысль, но как вероятный сценарий рассматривать вполне можно. Условное предположение, Стукалин не вписался в команду Горбачева. У нового генсека сейчас разворачиваются большие планы на перемены. Это еще не перестройка. Как верно в Праге предсказал Иван, началась попытка перезапустить политику Андропова. Пустая трата времени. Авторитарная модернизация. Хороший ход, когда знаешь, к чему идешь. А знал ли Андропов, куда ведет страну своими реформами? Принципиальных изменений, впрочем, сейчас ожидать не стоит. Это минус для страны, но плюс для меня. Важнее всего задействовать свой потенциал на важнейших хронологических точках, событиях. И здесь вновь всплывает болезненный вопрос. Зачем я вообще лезу в историю? Прошлое как процесс, в котором учесть все на 100% крайне сложно. Вторгаясь в события, я неизбежно создам ХМ, как бы это назвать. Волна, создам волну, что пройдется по ткани хронотопа, связи между временем и пространством. Что сделает эта волна, скажем, добравшись до Ленинграда или до Вашингтона? Что станет с Трампом в 1987, например, после моего предполагаемого вхождения в ЦК КПСС? Возможно, измененное событие спровоцирует цепочку мелких событий, а они паутиной разбегутся в недоступные участки, в такие, в какие не подберешься и не изменишь. Масштабность изменений тоже важный фактор в сдерживании моих амбиций. Интервенция в историю может привести к еще более худшему концу, чем он был у меня в 2028-м. Пока единственный способ, придуманный мной для того, чтобы купировать возможные последствия от изменений, заключается в бездействии. Нет дела, нет и тела.